старуху превратила до срока. Ничего, мы еще поборемся. Нина рванула на себя дверь, вбежала в гигантский ангар крытого вещевого рынка. Все здесь было ей ненавистно. Блошиное торжище, забитое дешевым шматьем, мекка для бедных, уцененка, третий сорт. Ничего не поделаешь. Здесь работала ее Ирка, непутевая Ирка. Здесь ее обворовывали вечно, тетеху. Ирка была коммерсантка, та еще, в папочку своего. Не у нее украдут, так она сама себя обворует, путаясь в подсчетах, лихорадочно вспоминая, сколько будет 6 у 6, решая в конце концов, что 6 у 6 — 28. Толян. Соседняя полка. Кожа. Нина пробилась сквозь толпу, бесцеремонно расталкивая идущих ей навстречу. Она спешила, боясь, как бы не угас тот всполох звериной ненависти, который она несла в себе. Толян. Она знала этого Толяна, хамоватого, приблотненного фраера, торговавшего здесь турецкой кожей. Нина протиснулась к его полке, перегнулась через нее и вцепилась Толяну в руку. «Ты чё?» — завизжал Толян. «Пусти! Пусти ты!» И он выругался, пытаясь отшвырнуть Нину от себя. «Отдай куртки, мразь!» — прошипела Нина, тряся его за плечи. «Ты украл! Я знаю!» «Чё ты лепишь? Пусти, больная!» — хрипел Толян, стараясь высвободиться. Но Нина вцепилась в него намертво. Отчаяние и ярость удесятерили ее невеликие силы. Она трясла Толяна, повторяя упрямое зло. «Отдай куртки! Куртки отдай, гад!» Толян изловчился и отшвырнул ее от себя. Нина отлетела к соседней стойке, больно ударившись спиной. А железный барьерчик, задев локтем сапоги и туфли, выставленные на прилавке. «Толян, я милицию зову», — завопил владелец разномастной обувки, сгребая ее в кучу. «Чего не поделили-то? Звать?» «Зови, зови», — прохрипела Нина. «Варье учить надо». И она снова налетела на Толяна. Плащ съехал на бок. Верхняя пуговица выдрана с мясом. Волосы упали на глаза. «Отдай куртки, скот!» — сипела Нина, не помня себя от злости. «Отдай!» «Пусти! Отдам!» — выдавил взмокший, побагровевший Толян. «Заткнись только!» Нина отпустила его и перевела дыхание. Чего она никак не ожидала, так это быстрой и безусловной победы. Если бы она могла видеть себя со стороны, если бы она видела свое белое, бескровное лицо и глаза с расширенными зрачками, глаза, потемневшие от ярости, такая убьет, с такой лучше не связываться. «На, забирай», — процедил Толян, выбросив на прилавок 2 кожаные куртки. «Я ее проучить хотел. Я бы ей отдал их завтра. Учил ее дуру, чтобы за товаром смотрела». Нина сгребла куртки в охапку, повернулась и пошла прочь, ни на кого не глядя. Измученная, растрепанная, еле живая. Кто-то положил ей сзади руку на плечо. Нина резко обернулась. Совершеннейший урка. Бандитская рожа, глазенки-буравчики, затейливая наколка на волосатой короткопалой лапе. «Ну ты вжарила!» Уркаган оскалил пасть в широкой золотокоронной улыбке. «Мы отрубились, братвой, в натуре! Балдели от тебя!» «Что вам нужно?» — пробормотала Нина, пятясь и прижимая куртки к груди. «Я вас не знаю». «Так пойдем, познакомимся».